Несколько мгновений я привыкал к лютому холоду, обрушившемуся на меня со всех сторон. Окружающая темнота не стала препятствием для истинного зрения. Я видел своих соратников, в беспорядке разбросанных по большой пещере. Видел серую от истощения фигуру Сшиды. Видел стены, на которых плясали красноватые отблески далекого огня. И до меня не сразу дошло, что холод вокруг всего лишь обычная температура этого места. После ярости и жарости хиального пути, обычный воздух казался ледяным и промораживал тело до костей. «Хэймэм», задумчиво промычал я, посмотрев на свои изувеченные ожогами руки. Все остальное тело выглядело не лучше, но боли я не чувствовал. Будто смотрел на оболочку поломанного голема через аркан наблюдения. Повреждения видны, но на меня они никак не влияют. Однако, в моем случае это было не так. Великое исцеление соткалось чуть раньше, чем я о нем подумал. Аркан первого ранга вообще не вызвал у меня какого-то напряжения. Можно было даже не следить за состоянием резерва, потому что на нем создание мощного заклинания вообще никак не отразилось. Я на ходу изменил аркан и накрыл им весь отряд. Со стороны спутников тут же послышались стоны. Риджат мучительно закашлялся и начал виртуозно проклинать всех подземников вместе взятых и одну фигуристую Сшиду в отдельности. Если бы капитан обладал хотя бы крохотным магическим даром, то все порождения огня в нашем мире могли издохнуть в страшных мучениях. «Где мы?» — хрипло спросил Бридер. «Почему тут так темно?» Слуги Светоносного обещали, что верных сынов Алаира будет встречать свет на пороге новой жизни. «Они много чего обещают», — простонал в ответ Джил. «Благодари Сиджара, что мы выбрались», — иномирец протянул Серый. Он попытался подняться, но руки подломились и Бридер рухнул лицом на камни. «Раз ты здесь, то мы все еще не сдохли. Очень ценный вывод», — подал голос Бальд. «Дирик, здесь», — коротко ответил я. «Приводите себя в порядок, а я пока пообщаюсь с нашим проводником. Как придете в себя, осмотритесь тут. Нужно понять, где мы оказались». Я направился к лежащей в отдалении Сшиде. Шуриград выглядела почти так же, как в день нашей первой встречи. Плотно облегающее тело одежда приобрела серый цвет, став похожей на пепел. Где-то в глубине еще виднелись сполохи огня, но они были слишком слабыми, чтобы их можно было заметить обычным зрением. «Герцог!» — послышался мне вслед голос Ридры. «Что?» — обернулся я. «Тебя ничего не смущает?» — спросил молчун и выразительно осмотрел меня. «Нет». Осмотрев себя, невозмутимо ответил я. «Ты что, никогда голых мужиков не видел?» «Видел». Усмехнулся спящий и бросил мне кусок обгорелой ткани, который когда-то был его рубашкой. «Но это повод идти на переговоры с голой задницей. Если только на переговорах не предусмотрена дополнительная программа», не удержался Гарас. «Но 3 дня мы ждать точно не будем, пока вы наговоритесь». Это немного разрядило обстановку. Все члены отряда бесконечно устали за последнее время. На лицах людей появились слабые улыбки, а я спокойно улыбнулся в ответ. «Чтоб ты знал, у Сшидов вообще другой принцип строения тела, Гарас», произнес я, «и все твои горячие фантазии обречены на провал. Подземники обладают жестко закольцованной энергосистемой, и любое проникновение в нее вызывает немедленный выплеск пламени. Если ты понимаешь, о чьем я, Уел». Тут же расхохотался Кастор и толкнул локтем Риджада. «Закатай губу, Гарас, а то будешь ходить с куском шашлыка вместо мужского достоинства». И вовсе я ни о чем подобном не думал. Под общий смех огрызнулся капитан. Дальнейший разговор я уже не слушал, полностью сосредоточившись на Сшиде. Шуриград было плохо. Я чувствовал, как она пытается восполнить запасы маны из окружающего пространства, но что-то мешало ее это сделать. Возможно, истощение в момент разрушения тропы забрало у нее слишком много сил и она уже не могла вернуться. Однако, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что проблема в другом. Я опустился на колени рядом с Сшидой и осторожно провел над ней рукой. Под слоем пепла чувствовалось множество источников холода, которые отравляли тело Шу. Шуриград использовала мой артефакт единственным доступным ей способом, просто разбила его своей силой на 1000 осколков. Иногда это позволяло сильно увеличить мощность выплеска запечатанной энергии, но не в случае моей поделки. «Ну и натворила ты дел, Шу!» Неодобрительно покачал головой я и создал 10 малых арканов, опутав ими все тело Сшиды. Часть осколков удалось достать без труда, но еще несколько оказались слишком глубоко. Чтобы их вытащить, нужно было проникнуть вплотную к ядру. Даже если Шуриград при этом выживет, Ее тело ответит на вторжение и потратит на это последние силы. Вот и что прикажешь с тобой теперь делать? Немного подумав, создал вокруг Сшиды несколько источников магического огня. Ось отозвалась удивительно быстро, хотя я ощущал, что мы оказались от нее достаточно далеко. Тело Шуриград моментально отреагировало на близкое пламя, как угли в уже затухающем костре. Под серым цветом проступили багровые блики. Послышался прерывистый стон. Сшида попыталась открыть глаза, но я тут же произнес: «Не спеши, нужно время, чтобы твое тело вытеснило последние осколки к поверхности». Едва услышав мой голос, Шу полностью расслабилась и обмякла на каменном полу пещеры. Когда-то я просидел рядом с ней трое суток, прежде чем понял, что она немного пришла в себя. Все выжившие из моего отряда за это время успели восстановиться, и мы продолжили путь. Ученики ничего у меня не спрашивали, хотя многих интересовало, почему герцог Меар 3 дня проторчал в подземелье разрушенного замка. Тогда мне пришлось немало постараться, чтобы настроить поток магии Оси в таком виде, чтобы Сшида могла его принять. «Твой огонь ничуть не изменился, Алексиус», — вырывая меня из воспоминаний, произнесла Шуриград. Я оторвал взгляд от голубого огня и увидел глаза Сшиды. В них плясали языки пламени, но это были не отблески внешней энергии, а собственная сила Шу. «И ты снова спас меня. Мой долг растет. Зачем ты потащила нас по тропе?» — спросил я. «Ты же знала, что люди сгорят заживо. Я сделала все возможное, чтобы стихия не уничтожила их оболочки», — возразила Сшида. «Нам нужно было время. Другого выбора у меня просто не было, Алексиус». «Выбор есть всегда», — покачал головой я. «Если бы вы вывалились с тропы раньше, то многих проблем можно было избежать, но тогда все теряло смысл», — упрямо ответила Шу. «Ты думаешь, что я зря столько сил потратила на длинную тропу?» Я удивленно поднял брови. «Длинные тропы использовались только для коротких переходов, потому что требовали просто чудовищного количества маны. По ним могли ходить только истинные мастера стихийной магии, потому что никто другой не мог выдержать скорость, естественную для сшидов. А еще у этих троп были странные отношения со временем. Я не знал ни одного мага, который бы рискнул задержаться там больше, чем на несколько мгновений. А Шуриград умудрилась не только удержаться там сама, но и протащила весь мой отряд». «Сколько?» — в раз охрипшим голосом выдохнул я. «Сколько мы были на тропе?» 2 дня, — ответила Шу, и у меня в голове началась настоящая буря. Что могло произойти за это время? Что делали хозяева западной марки? Что с гарнизонами на рубежах? Где армия сшидов? Шуриград спокойно улыбнулась и окунула руку в полыхающий у ее ног магический костер. «Не волнуйся, Алексиус. Все так, как и должно быть. Иного пути у тебя нет и никогда не было. Я знала это еще с того времени, как впервые увидела твой огонь». «О чем ты?» — с трудом выныривая из вихря мыслей, непонимающе спросил я. «Ты прошел посвящение огня, герцог Мер», — ответила Сшида. «Сегодня начался путь, к которому ты стремился с рождения. Глава 18. Это бред». Моментально поняв, о чем говорит Шу, покачал головой я. «Ни к чему такому я не стремился. Да, собирал и изучал разные материалы и истории. Да, пробовал повторить некоторые вещи, но это все было из чистого любопытства. Каждый маг пробует все возможные пути, прежде чем выбрать свой. Это не вопрос твоего выбора, Алексиус», — едва заметно улыбнулась Сшида. «Все было решено в тот миг, когда ты осознал свою силу. Ты помнишь, как это произошло?» «Нет», — резко ответил я. «В момент пробуждения дара я был едва жив от ран. Шел бой, я потерял сознание, а когда пришел в себя, весь мой отряд уже был мертв. Не помнишь?» Словно я только что полностью подтвердил все ее предположения, кивнул Шуриград. «И это очень важно, потому что никто из тех, кто пробудил в себе дар управления осями, не сумел вспомнить этот момент. Кто атаковал твой отряд?» «Мы тогда нанялись к одному графу далеко на севере», — нехотя припоминая детали далекого прошлого, ответил я. «Его владения беспокоили налетами дикие ярлы. Мы сумели найти их поселение, спрятанное во фьордах, и нанесли удар. Вот только не рассчитали, что в этот день там было собрание всех ярлов. Они пришли без кораблей, как и положено по их обычаям. Вместо 5 десятков врагов, нас встретило 5 сотен. Отступать было некуда. Наш маг поставил купол, но его быстро снесли. К этому времени из 40 наемников моего отряда в живых осталось всего 6, а потом я не помню ничего. Очнулся на целой горе изувеченных трупов. В поселении и на всем острове не осталось никого живого. Истинное пламя увидело гибель 1000 душ. Замедленно произнесла Шу. 5194 поверхностных года назад на севере родился новый повелитель Осей. Мы искали его какое-то время, но так и не смогли найти. До магии Осей я добрался только спустя 150 лет. Шу, возразил я, твои расчеты не сходятся. Когда ты до нее добрался, не имеет значения, Алексиус. Невозмутимо ответила Шуриград. Главное, что ты получил возможность это сделать, а такое случается не так часто. В последний раз мир создал повелителя больше 10000 лет назад, но ему повезло больше. Сближение осей должно было случиться буквально через 400 лет. Что за сближение? Тут же задал вопрос я. Ни о чем подобном я раньше не слышал. Оси мировой энергии для меня всегда оставались максимально стабильными и нерушимыми. Сдвинуть их с места не могли даже боги. Раз в 10 тысячелетий энергия мира меняет свой ход, будто говоря о всем известных вещах, пожала плечами Сшида. Обычно это сопровождается большими потрясениями для всех. Меняются принципы построения заклинания и их сила. Слабые становятся сильными, старые народы сменяются новыми. Это темное время, когда с изнанки приходят голодные твари. Некоторые из них способны обрести реальное воплощение. Еще в эпоху сближения мир становится уязвимым для разных сущностей, живущих за счет жизни других. Это время, когда они могут усилить себя и дождаться новой возможности. С одной из таких сущностей ты умудрился заключить договор. Мать, поднял брови я, мы называем ее бездной. Жестко ответила мне Шу. Матерью эту сущность зовут только те, чьи миры она уже пожрала. Ее почитают и превозносят, как великое благо. Тебе достаточно посмотреть на своих спутников, чтобы понять, как это происходит. Бездна сумела предложить тебе что-то крайне ценное, раз ты согласился пробыть в ее объятиях целых 5000 лет. Я не знаю, как сказалось на тебе пребывание в ее чреве, и ты сам этого не знаешь. Почему тогда мир дал мне эту силу 5000 лет назад? Прямо спросил я. Почему не создал кого-то сейчас или пару столетий назад? Ты задаешь вопросы, на которые невозможно ответить, Алексиус. С улыбкой покачала головой Шуриград. Если бы кто-то из моего народа мог на них ответить, то Сшиды уже давно правили бы всем миром. Должно быть объяснение. Упрямо произнес я. Расскажи мне о прошлом сближении. Ты сам многое об этом знаешь. Вздохнула Сшида. У людей полна легенд о той эпохе. Много историй о великих героях, пророках и одном молодом боге, который совершил невозможное. Алаир, кивнул я. Со временем в легендах сложно, но некоторые детали понять мне удалось. Значит, те твари, с которыми он сражался, действительно существовали. Алаир был очень интересным мужчиной. Внезапно произнесла Шу. Моя мать много рассказывала о нем. Твоя мать была знакома со Светоносным? Удивленно переспросил я. Тогда его еще так никто не называл. Улыбнулась Шу. Просто маг, который искал свой путь и которому не повезло его найти. Как и тебе, Алексиус. Почему не повезло, не понял я. В моем понимании, каждый маг стремится познать окружающий мир максимально полно. И Алаир в этом отношении прошел гораздо дальше других. Потому что ноша повелителя Осей тяжела и далеко не каждый может вынести этот груз на своих плечах. Неохотно ответила Шуриград. Сшиды делают многое, чтобы мир продолжал жить. Мой народ помнит эпоху рождения мира и увидит его закат. Мы помогаем народам с поверхности восстанавливать равновесие и искать свой путь. Правда, делать это открыто нам запрещено. Магия. Немного подумав, произнес я. Вы даете выжившим после сближения племенам основы своей магии, чтобы они могли заново построить свое общество. Сшиды устойчивее других обитателей нашего мира к изменениям осей. Кивнула Шу. В отдалении слышались голоса членов моего отряда. Соратники восстановились достаточно, чтобы отправить 3 пары разведчиков в разные концы огромной пещеры, где мы оказались. Наши силы почти не меняются, потому что мы напрямую зависим от вечного пламени. Когда оно погаснет, наш мир умрет. Но до этого времени еще очень далеко. Значит, мне нужно просто дождаться сближения осей и потом уничтожать лезущих в наш мир тварей с изнанки, немного помолчав. Спросил я, не в этот раз, покачала головой Сшида. Новое сближение будет сильнее всех предыдущих, и на то есть несколько причин. Одну из них 5000 лет назад притащили в наш мир правители западной марки. Зерно бездны прорастало слишком долго. Ни одна тварь с изнанки не рискнет связываться с этой сущностью. Бездна сделала все возможное, чтобы это сближение стало последним для нашего мира. И ты сейчас помогаешь ей добиться своей цели, Алексиус. Почему ты так думаешь? Немного помолчав, задал следующий вопрос я. В голове бродили разные идеи на этот счет, но мне нужно было узнать мнение Шу. Сшида обладала массой знаний, о которых я даже не подозревал. Посмотри на свой отряд. Поведя рукой в сторону бродящих по пещере людей, предложила Шуриград. Кто идет с тобой? Пара серых стражей, несколько опытных воинов, хорошие маги. Ты всегда умел подбирать хороших спутников, надежных и опытных, таких, которые дополняют тебя самого и перекрывают твои недостатки. Но в этот раз допустил ошибку. Иномерцы. Задал напрашивающийся вопрос я и Шу неспешно кивнула. Джил и его родичи шли с нами с самого начала. Он многое рассказал мне о матери, о бездне. В замке Миарон спас мне жизнь, когда во время ритуала я чуть не обратился в чудовище. Значит, влияние бездны проникло в твой разум достаточно глубоко. С сожалением вздохнула Сшида. Это плохо. Это может сильно помешать тебе на пути. Почему ты считаешь, что Джил стал моей ошибкой? Вернулся к предыдущему вопросу я. Иномерцы не обладают своей волей. Спокойно ответил Шуриград. Я вообще удивлена, что они все еще не потеряли контроль над своими телами. Как и это странное существо, которое ты все время таскаешь с собой. На последних словах Шу чуть сдвинулась, и я увидел свой рюкзак. Если Эл все еще был жив, то это будет настоящее чудо. Олуч никак не проявлял себя, а буйство стихии напрочь разрушило нашу связующую нить. Повреждения были настолько сильными, что я даже псевдоразум ментального блока ощущал с трудом. Ты так и не сказала, почему считаешь, что я служу целям бездны. Подавив первый порыв дотянуться до рюкзака и проверить состояние своего питомца, напомнил собеседнице я. К чему ты стремишься, Алексиус? Вместо ответа, задал встречный вопрос Шу. К тому, чтобы избавить наш мир от заразы западной марки, уверенно ответил я. Однажды у меня было видение того, что произойдет, если Ковен получит желаемое. На нашем континенте не останется ни одного разумного существа, а все земли заполонят чудовищные твари. И что для этого надо сделать? Задала следующий вопрос Сшида. Вернуть сущности из другого мира зерно. Уже понимая, к чему клонит Шуриград, ответил я. Согласно нашему договору, бездна не тронет наш мир, а Ковен потеряет большую часть своей силы. Как только зерно попадет к своей хозяйке, большая часть наших текущих проблем будет решена. Вот и ответ. Грустно улыбнулась Шу. Неужели ты думаешь, что кучка человеческих магов действительно могла ограбить бога из другого мира? Боги не вездесущи, возразил я. У них есть служители и свои храмы. Я допускаю, что Ковен мог случайно открыть пространственный переход в одно из таких мест и утащить в наш мир первое, что попалось им на глаза. Хотя, видишь, ты даже сам сомневаешься в своих суждениях, кивнула Шуриград. Вспомни мир ледяных демонов. Сколько сил и времени требуется на открытие врат, и как быстро становится известно о том, где именно это произойдет. Один прокол не равен вратам для целой армии, неохотно ответил я. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Сущность вроде бездны не могла пропустить вторжение в свои владения. Я видел одну из ее служителей. Ни один архимаг западной марки даже близко не смог бы с ней справиться. Зерно всего лишь инструмент, произнесла Сшида. Способ познания законов и правил нового мира. Оно уже 5000 лет собирает для своей госпожи все необходимое, чтобы ее победа была быстрой и полной, и попутно расшатывает ситуацию в нашем мире, заставляя его обитателей тратить силы и время на сопротивление марионеткам бездны. Империя потеряла за это время весь цвет своего магического общества и сильно откатилась в развитии назад. Добавь к этому культы проклятых и множество нитей, за которые постоянно дергают правители марки. Наш мир уже на грани, а сближение уже не за горами. Как только бездна получит свое зерно, начнется ее вторжение, и ты принесешь его к ее алтарю. У нас договор, произнес я. В памяти всплыли подробности странного визита в один из миров этой сущности. Тот странный сон, который беспокоил меня долгое время. Долгий путь по темному тоннелю завершался в уродливой комнате, похожей на внутренности выпотрошенного великана. Там стояли вокруг алтаря насекомоподобные существа, и я слышал голос их божества, которая клялась своей силой в нерушимости нашей сделки. Даже боги не могут его нарушить. Она и не станет, невозмутимо ответила моя собеседница. Она уже полностью пришла в себя и снова сияла ярким пламенем. Над ладонью Сшиды возникла иллюзия, где было изображено уродливое существо с сотней голов и тысячей глаз. Знаешь, как называют бездну в мире ледяных демонов, Алексиус? Нет, покачал головой я. Да и откуда мне знать? Обитатели этого места не стремятся вести с нами разговоры. Многоликая, тихо произнесла Шу, и ее голос странным эхом разлетелся по пещере. В рюкзаке немедленно завозился Олуч, а шагавший вдалеке Джил резко остановился и посмотрел в нашу сторону. У этой сущности так много образов, что все не знают даже самые преданные ее служители. И каждый из этих ликов имеет свой разум. Для бездны нет ничего сложного пожертвовать одним из них, чтобы выполнить условия вашей сделки, потому что ему на смену появится множество новых. Неисчислимые орды существ придут в движение по малейшему движению ее воли. Они обрушатся на наш мир, уничтожая все на своем пути и обращая его в руины. А потом явится сама госпожа этого безумия и выпьет досуха оси нашей реальности. И ты считаешь, что у нас есть реальный шанс противостоять этой сущности? Тонко улыбнулся я. Старый план рушился прямо на глазах, а заменить мне его пока было нечем. Но это только добавляло мне решимости. Шанс на победу есть всегда, тихо ответила Шуриград. Но для этого тебе придется пройти дальше и быстрее всех, кто был до тебя и будет после. Ты говорила, что я прошел посвящение огня и это стало началом моего пути, задумчиво произнес я. Разум работал на пределе своих возможностей. Казалось, что у меня вот-вот закипят мозги. Если вспомнить легенды о Лаире, то он долгое время путешествовал по всем землям нашего континента в поисках знаний. Я точно помню, что он пытался найти подход к разным стихиям, но в этих историях нет ни одного упоминания о посвящениях. Они есть, возразила Сшида. Сражение с армией каменных великанов, где Светоносный добыл свое первое оружие, стало его посвящением земли. Пламя он прошел так же, как и ты. Что еще нужно? Прикидывая свои шансы, спросил я. У каждого повелителя этот процесс индивидуальный, неохотно ответила Шуриград. Я не знаю всех подробностей, да и никто не знает. На тебе теперь есть уже 3 метки стихии. Если соберешь еще 3, то приблизишься к вершине. 3 метки? С секундной задержкой, переспросил я. Почему 3? Ось откликнулась на твой зов, и теперь ты можешь использовать силы мира, не затрагивая свой резерв. Внимательно глядя поверх моей головы, ответила Сшида. Она словно читала что-то невидимое в пространстве. Я даже использовал истинное зрение и покосился вверх, но ничего странного не заметил. Посвящение огня ты прошел только что. Это даст тебе возможность использовать стихию даже там, где это невозможно. Сшиды последуют за тобой, если ты этого пожелаешь, Алексиус. Еще я вижу след посвящения земли, но оно не завершено. Иначе твой путь начался бы значительно раньше. Земля, озадаченно переспросил я, что еще ты видишь? Больше ничего. Покачала головой Шу, и я задумчиво уставился в магический огонь. В нем уже не было нужды, но мне было приятно смотреть на танцующие языки сплетенных сил. В памяти возникали стремительно исчезали образы из недавнего прошлого. Мое появление в этом мире. Путь к седьмому рубежу. Схватки на переднем краю. Путешествие к замку Мер. Анализ прошлых событий упрямо давал один и тот же результат, и я наконец посмотрел на свою собеседницу. Какое оружие получила Лаир после битвы с каменными великанами? Спросил я. Никто не знает, уверенно ответила Шуриград. Возможно, меч или копье. Даже моя мать, которая не раз видела Светоносного в бою, не знала этого. Наверняка за подобную победу ему досталось что-то удивительное. Или наоборот, улыбнулся я. Что-то такое, на что никто не обращал внимания. Например, подняла брови Сшида, и я создал перед ней образ кинжала, который много лет хранился в логове Олуча. На лице Шу появилось задумчивое выражение, и она замедленно кивнула. Вполне возможно, но вряд ли кто-то знает, где он сейчас. Я знаю, ответил я. Он уничтожен в пламени стихиального пути. Это оружие было со мной все это время. Значит, придется искать другой вариант. Не придется, быстро ответила Шуриград. Если клинок признал тебя достойным посвящения, то он навсегда останется с тобой. Достаточно его просто позвать, и он придет на твой зов. Как откликнулась оси огонь. Я тут же закрыл глаза и сосредоточился. Во все стороны от моего тела хлынул поток энергии. Образ кинжала стал настолько четким, что я буквально ощутил холод его рукояти в своей ладони. А мгновением позже действительно понял, что оружие вернулось ко мне. Нужно завершить посвящение. Уставившись на клинок в моих руках, быстро произнесла Сшида. Для этого необходимо дать клинику достойную жертву. Это терпит, твердо ответил я. Расскажи мне, как понять, что мне требуется посвящение какой-то стихии. Я уже говорила, что не знаю, недовольно ответила Шуриград. Даже среди сшидов на эту тему есть только мутные слухи и домыслы. Например, заинтересованно подался вперед я. Нам сейчас все сойдет. Например, создание такой стихии будут истово ненавидеть тебя до такой степени, что даже смерть их не остановит. Проворчала в ответ Шу. Такой ответ тебя устроит, Алексиус. Вполне. Широко улыбнулся я. Кажется, я знаю, куда нам стоит отправиться в первую очередь. Куда? Тут же спросила моя собеседница, но я не ответил. Вместо этого поднялся и помахал руками своим спутникам. Отряд тут же потянулся к нам и расселся рядом. Выдвигаемся немедленно. Обведя взглядом лица соратников, произнес я. Нам предстоит пройти по местам боевой славы. Что ищем? Деловито спросил Бальд. Любые признаки холода. С улыбкой ответил я. Глава 19. Территория западной марки. Саранская равнина. Бесконечная орда боевых особей единым кольцом замерла на земле. Больше 10 000 тварей терпеливо ждали приказа своих хозяев, но погонщикам было не до своих питомцев. Сотня магов западной марки усердно работала над построением барьера вокруг места гибели стража границ. К небу уже поднялась первая полоса энергии, но впереди было еще много работы. Ксарис Сарант, руководивший гвардией марки, нетерпеливо рычал на своих подчиненных. Он уже ощущал приближение одного из членов правящей стаи, а сказать старшему было нечего. Несмотря на все усилия, гвардейцам так и не удалось понять, что за отраву использовали неизвестные враги на их земле. Внутри защитного периметра земля уже покрылась толстой ледяной коркой, и этот процесс продолжал ускоряться. Ксариссу даже казалось, что чем больше становился слой льда, тем быстрее увеличивалась его толщина. Словно обычная замерзшая вода подпитывала сама себя. Вот только подобное было невозможно. Любой маг знал, что для такого процесса нужна вода. А тут должна быть не просто рассеянная в воздухе влага, а настоящая река, бесконечно льющаяся на внутрь ледяного поля. Но реки не было, а лед стремительно нарастал. Дайте огненный вал по границе. Устав от бесплодных попыток остановить распространение пятна холода, прорычал командир гвардии. С востока на запад, его рев моментально достиг каждого из подчиненных. Маги западной марки, еще не занятые в построении барьера, тут же начали создавать общий аркан. Буквально несколько мгновений спустя, над белоснежным полем поднялась стена магического пламени, высотой в десяток метров. Что-то подобное было использовано здесь совсем недавно, и тогда перестал существовать лес, в котором много столетий выращивал свое потомство страж границ. Но сейчас ничего не вышло. Несмотря на всю мощь, вложенную в могущественный боевой аркан, стена пламени сумела преодолеть всего сотню метров. В воздух поднялись огромные облака пара. Ледяная корка начала уменьшаться, но в то же время пар душил огонь. 10-метровая стена уменьшилась вдвое, а потом исчезла совсем. Над ледяным полем пошел густой снег, который появлялся прямо из воздуха. Ледяное крошево стремительно латало нанесенные повреждения и, кроме потери части резерва гвардейских магов, результата никакого добиться не удалось. Это не имеет смысла. Раздался в сознании Ксарисса грохочущий голос. Повелитель Листра, пытаясь собрать разрушающийся разум в единое целое, с трудом ответил командир гвардии. Ждите. Не обратив внимания на состояние своего собеседника, коротко ответил член правящей стаи. Уберите барьер и восстанавливайте силы. Я уже рядом. Убрать барьер. Вытирая текущую из пасти кровь, рявкнул командир гвардейцев. Повелитель Листра приказывает копить силы для грядущего боя. На западе появилась крохотная точка, но даже с такого расстояния ощущалась невероятная сила одного из правителей западной марки. Ксариссу не нужно было использовать какие-то заклинания, чтобы понять, что его господина тащит к месту аномалии проколами лучшие маги марки. Иного и быть не могло. Если один из самых могущественных жителей страны решил покинуть Великий Юлий, то рядом с ним будет только элита. Вот только гвардеец не ожидал, что своими глазами увидит одного из великих зверей. Серия хлопков стремительно приближалась. Точка на горизонте превратилась в небольшой отряд. Десяток магов обеспечивал бесперебойное движение крупного существа, сотканного из чистейшей воды. Эстра предпочитал стихию воды и считался величайшим мастером этого аспекта. И шестой зверь идеально подходил своему текущему хозяину. Единое полотно воды не имело постоянной формы. Оно менялось, то отращивая дополнительные конечности, то двигаясь над землей единым потоком. Ксарис сразу понял, что повелитель испытывает все возможности зверя перед возможной схваткой. А вот с кем решил сражаться его господин-гвардеец пока не понимал. Отряд остановился в десятке шагов от командира гвардии. Над Ксариссом нависла громадная волна, способная утопить небольшое поселение. Повелитель Эстра изящно погасил скорость шестого зверя, и на поверхности воды проступили очертания лица члена правящей стаи. «Что уже удалось сделать, Ксарис?» – спросил повелитель. «Мы начали строить барьер, господин», опустившись на колено и уставившись в землю, ответил гвардеец. «Все известные нам арканы познания не дали результатов. Слой льда постоянно увеличивается. Незадолго до вашего появления я приказал создать волну огня, но у нас ничего не вышло». «Сколько она прошла?» — тут же спросил Эстра. Тело шестого зверя, повинуясь воле своего хозяина, растеклось по земле, оставив только копию настоящего тела правителя Марки. Гвардеец внезапно понял, что больше не ощущает давления грандиозной сущности, которая находилась прямо перед ним. Контроль правителя над стихией воды находился на недосягаемой высоте. «Около 100 шагов, господин», — немедленно ответил Ксарис. «Дальше аркан захлебнулся во враждебной среде, и я не стал увеличивать приток маны». «Почему?» — с интересом спросил Эстра. «Слишком быстро гасло пламя», — неохотно ответил гвардеец. «Мы бы только зря потратили ману». «Разумно», — кивнул правитель Марки и посмотрел на своих молчаливых сопровождающих. «Готовьте ритуал». Десяток магов, в которых Ксарис узнал детей самого Ирканоса, тут же отошел в сторону. Они начали быстро чертить на земле пентаграмму головоломной сложности, а правитель Марки поплыл к границе ледяного поля. «Какие будут приказы, повелитель?» — держась в десятке шагов от своего господина, спросил гвардеец. «Готовь орду и управляющих особей к сражению», — ответил Эстра. Он неспешно поднял руки и из земли ударил в небо поток воды. На край ледяного поля обрушилась настоящая волна, которая практически мгновенно замерзла, превратившись в странный голубой горб. «Хорошо, может, нам стоит растопить лед, чтобы вы не тратили ману, господин?» — предложил гвардеец. «Лед — всего лишь одна из форм стихии воды», — безразлично ответил Эстра. Ксарис услышал громкий треск. Горб замерзшей воды развалился на части, и на белом поле выпрямилась громадная фигура ледяного великана. «Старшинство стихии неоспоримо. Хозяева этого места слишком сильно полагаются на свой природный дар. Я докажу им, что они очень ошибаются». «Хозяева?» — переспросил Ксарис. Все его смутные сомнения моментально обрели четкие формы, и он едва не врезал себе лапой по морде. «Как он мог быть таким слепым идиотом? Вы говорите о ледяных демонах? Думал, ты догадаешься раньше, Ксарис», — недовольно ответил правитель. «Вместо того, чтобы тратить ману на арканы познания, надо было просто включить голову». «Простите, господин», — тут же склонился почти до земли гвардеец. «Я готов понести заслуженное наказание за свою нерасторопность». «Еще успеешь», — отмахнулся Эстра. Ледяной гигант прошелся вдоль границы ледяного поля и направился к его центру. «Сначала разберемся с этой проблемой, а потом твой отряд направится к проклятой стене. Там и будешь искупать свою глупость». «Я думал, что мы продолжим поиски отряда лазутчиков, повелитель», — удивленно произнес гвардеец. «Но я с радостью приму любое ваше решение. С ними покончено», — не скрывая удовольствия, произнес правитель Марки. «Мер сдох в нашей ловушке еще пару дней назад, вместе со всеми своими выродками. Не зря мы столько готовились к этому моменту. Это великая победа, повелитель», — оскалился Ксарис. «Среди магов западной Марки не было ни одного существа, не знавшего имени создателя проклятой стены, и все без исключения желали проклятому герцогу мучительной смерти». «Это только начало, Ксарис», — ответил Эстра. «Следующим шагом станет уничтожение последних сил ледяного мира, чтобы его обитатели навсегда забыли путь к нам». «Это поле станет вратами?» — задал вопрос гвардеец. «Я думал, что на это требуется много времени. Еще недавно ты вообще не думал, что это поле имеет отношение к ледяным демонам», — презрительно фыркнул Эстра. Из центра белоснежного поля послышался тяжелый удар, за ним еще один и еще. «А сейчас строишь предположения о вещах, в которых ничего не понимаешь. Наш враг использовал для убийства стража границ что-то невероятное. Я ощущаю, насколько тонкой в этом месте стала грань между нашими мирами. Врата сформируются всего через год, даже если с ними ничего не делать. Разве у нас есть столько времени, повелитель? Осторожно спросил Ксарис. Разумеется, мы не будем столько ждать. Бросив недовольный взгляд на своего подчиненного, произнес член правящей стаи. Суть в том, что ледяные демоны считают иначе. Они точно знают, что на этой стороне им не станет никто помогать. Ни один идиот не будет держать свою армию у закрытых врат целый год. Войска прибудут позже, но к этому времени все уже будет кончено. Тогда с кем нам предстоит сразиться, владыка? Прямо спросил гвардеец. Он точно знал, что его господин не любит дурацкие вопросы, но еще больше Эстра не любил, когда его подчиненные ошибались. В последнем случае, участь виновных была незавидной. «Я не понимаю, кто поставил тебя командиром гвардии, Ксарис?» Разочарованно покачал головой правитель Марки. «Каждые врата имеют якорь. Он находится на той стороне, где был начат процесс их создания. Если его разрушить, то в этом месте больше никогда не получится сделать что-то подобное. Ледяные демоны готовятся к открытию врат через год. Они уже собирают свои силы, но нашего удара они не ждут. У якоря будет охрана». Немного подумав, произнес гвардеец. «Она станет нашей целью, верно?» Кивнул Эстра. «Твой отряд и орда боевых особей пойдут первыми. Если справишься, то сможешь остаться на своем посту и дальше. Я не подведу вас, повелитель», твердо ответил Ксарис и, дождавшись ленивого кивка от своего господина, бегом направился к подчиненным. Нужно было распределить задачи и подготовить защиту от холода для боевых особей. Мало кто из тварей западной марки был способен противостоять этой стихии. Эстра моментально забыл о нерадивом подчиненном и сосредоточился на управлении ледяным гигантом. Член правящей стаи мог прибыть на место появления врат гораздо раньше, но потратил почти двое суток на полное пробуждение шестого зверя. Это существо обладало огромным потенциалом в умелых руках, но ему требовалось гораздо больше времени, чтобы войти в полную силу. Тело зверя вмещало в себя чудовищное количество пропитанной маной жидкости. Это позволяло сжимать воду под огромным давлением. Стоявший рядом с местом пробуждения озеро Эстра влил в тело зверя без всяких проблем. Теперь нужно было правильно распределить эти ресурсы, чтобы многократно ускорить создание врат. Пока ледяной гигант долбил дыру в центре поля, Эстра отправил к границам аномалии тонкие ручейки воды. Они замерзали за долю мгновения, но следующая капля успевала пройти чуть дальше. Правитель Марки создавал точную копию пентаграммы, которую рисовали неподалеку дети Ирконоса. Когда все будет готово, оба магических рисунка станут единым целым и контроль над вратами перейдет к Эстре. С возможным вторжением ледяных демонов будет покончено еще до заката, а там уже можно заняться защитниками проклятой стены и отродьями огня. По донесениям с границы, клетка жителей западной марки уже начала разрушаться после гибели Мера. Осталось совсем немного. «У нас все готово, повелитель», — негромко произнес один из детей Ирконоса. Эстра с интересом посмотрел на мага, который выглядел сильно уменьшенной копией своего отца. Сильнейшему члену правящей стаи удалось передать своим детям часть своей силы и сделать их лучшими магами марки. «Тогда начинаем». Прислушавшись к своим ощущениям и убедившись, что ледяной рисунок на поверхности поля завершен, а его голем пробил достаточную дыру, чтобы сделать точку фокуса врат, ответил правитель. По орде чудовищ пронеслась волна движения. Окутанные защитой от холода кукловоды выдвинулись вперед. Боевые особи перестроились для быстрой атаки, а их погонщики выстроились позади. Над землей поднялась стена воды. Она тянулась по всему периметру ледяного поля и готова была обрушиться на него, создавая мосты для армии Марки. Эстра не сомневался, что иномирный лед может убить многих тварей и не хотел тратить ресурсы впустую. Нити льда, растянувшиеся по белому полю, поднялись в воздух и зависли в небе. Дети Ирконоса затянули гортанный речитатив, вливая огромное количество маны через копию пентаграммы у их ног. Правителю Марки оставалось только отдать команду ледяному голему, чтобы тот нанес последний удар, принудительно активируя врата. Однако, сделать этого Эстра не успел. Как только аркан взлома набрал достаточно силы и подключился к сопряжениям врат, по нитям заклинания пробежала дрожь. Рисунок в небе начал менять цвет с синего на искристо-белый. Слой льда вокруг создания Эстры разом увеличился в несколько раз и великан скрылся под прозрачной пленкой. «Мы ждем приказ к атаке, повелитель». произнес вернувшийся к своему господину гвардеец. «Орда готова к бою. Ждите ее». Чувствуя, как стремительно нарастает непонятное напряжение, выдохнул Эстра. Силы шестого зверя, которые член правящей стаи надеялся сберечь, начали стремительно убывать. Над ледяным полем возникла громадная снежная воронка, высасывавшая свободную ману с фантастической скоростью. Правитель Марки с удивлением понял, что начинает терять контроль над своим арканом. Что-то не так, защита. Одновременно с внезапным приказом правителя, вся масса тела шестого зверя ринулась вперед. Огромная волна ударила в ледяное поле. Вернее, попыталась ударить, потому что на ее пути возник искрящийся инеем барьер. Тысячи тонн воды обратились в ледяную стену, и армия западной Марки перестала видеть происходящее на другой стороне. Эстра напрягся и вернул часть контроля над своей силой. Аркан в небе разрушился окончательно, но в нем уже не было нужды. Член правящей стаи неверяще смотрел на рассыпающуюся ледяную стену и не понимал, что ему делать. «Этого не может быть», — выдавил из себя он. «Просто не может быть». Ледяное крошево валилось на землю, открывая обитателям западной Марки чудовищное зрелище. В центре ледяного поля, прямо над обломками великана, горела белым пламенем огромная арка. Полотно врат оставалось нетронутым всего несколько мгновений, а потом из него, как из тягучей воды, выступила первая истощенная и нескладная фигура. Голубая кожа туго обтягивала скелет. Существо было отдаленно похоже на мумию обычного человека, какие часто встречались в гробницах аристократических родов империи. Если бы не два отличия. Прямо из головы иномерца росли пять ледяных шипов, формируя уродливое подобие короны. А еще эта тварь полыхала от обилия маны и определенно была живой. «Казархар», — хрипло выдохнул Эстра. «Это Казархар Ирк. Убейте исчадие холода, пока он не покинул пределы врат». Вся масса чудовищ ринулась вперед. Твари лезли одна на другую, пытаясь первыми добраться до врага и разорвать его на части. Из врат за спиной исчадия холода появилось сразу несколько десятков таких же истощенных скелетов. От ледяных демонов во все стороны растекались волны холода, которые промораживали само пространство. Первая сотня боевых особей перебралась через остатки ледяной стены и понеслась дальше. Вот только бежали они недолго. Буквально через десяток шагов, лапа одного из кукловодов примерзла к земле. Тварь не успела остановиться и рухнула на снег. Вывернутая лапа монстра мгновенно покрылась инеем с мелодичным звоном оторвалась от тела. Первая линия иномерцев плавно скользнула вперед, а на ее месте сразу появилась вторая. Казархар Ирк оставался на месте, безразлично наблюдая за уничтожением морды чудовищ. «Стройте прокол», — приказал Эстра детям Ирконоса. «Нужно уходить, пока он не вырвался. Отец не велит нам отступать, господин», — внезапно ответил одни из магов. «Вы поведете нас в бой, если мы потерим шестого зверя, то позиции Марки ослабнут», — рявкнул в ответ Эстра. «Стройте прокол». Маги переглянулись и приступили к работе. В этот момент Казархар Ирк неожиданно исчез и тут же возник на границе ледяного поля в десятке шагов от правителя Марки. Начавший создавать аркан прокола маг рухнул на землю и рассыпался на тысячи ледяных осколков. Эстра без раздумий нанес удар по исчадию холода, но тот даже не покачнулся. Поток спрессованный до крепости камня воды просто исчез в теле ледяного демона без следа. Вместе со всей силой шестого зверя, Эстра утратил контроль над чудовищем. Его образ потек и деформировался, но разорвать контакт с гибнущим монстром правитель Марки не смог. Струи воды, из которых состояло фантомное тело Эстры, начали застывать в воздухе, превращая его в ледяную статую. Прямо перед лицом члена правящей стаи возникли полыхающие белым пламенем глаза предводителя ледяных демонов. «Я ждал этого момента 5000 лет», без малейшей эмоции в голосе, произнес Казархар. «Покажи мне, где находится Миар, и тогда я позволю тебе умереть». Сознание Эстры сковал лютый холод. Он парализовал мысли и не давал сосредоточиться. Член правящей стаи пытался вырваться из ловушки, в которую превратился для его разума шестой зверь, но шансов у него не было. Казархар Ирк без особых проблем ломал один слой защиты своего пленника за другим, проникая к самым сокровенным тайнам. Гаснущий разум одного из правителей западной Марки видел перед собой только жуткий взгляд из чадия холода и кусок ледяной равнины за его спиной. Равнины, над которой начали подниматься в воздух мощные облака пара, словно под вратами в мир ледяных демонов развели гигантский костер. Глава 20. Территория западной Марки. В 30 шагах под вратами в мир ледяных демонов. «Ты уверен, что из этого что-то получится?» — уже в десятый раз спросил Бридер. Отряд находился в небольшом силовом кармане, а вокруг нас бушевало пламя. Поэтому вопрос Серого был вполне обоснован. Стоит ли ждать, пока они наберут полную силу? Мы прибыли к месту гибели создателя-искателей уже достаточно давно. Шу легко нашла нужное место и проложила элементальную тропу, а я протащил по ней весь отряд. Уже на месте стало понятно, что я ошибся в своих расчетах. Казархар как-то умудрился быстро восстановить силы и уже рвался обратно в наш мир. А маги западной марки успешно ему в этом помогали. Вначале я даже не поверил в такую беспечность. Но это действительно оказалось так. То ли гвардейцы марки просто не знали, что каждый их аркан только усиливает структуру врат, то ли специально провоцировали обитателей ледяного мира. Главная проблема заключалась в том, что демоны никогда не ускоряли развитие врат, если у них наготове не было армии. При нормальном росте активности, войска подтягивались к месту прорыва за пару месяцев до активации врат. Но если ледышки целенаправленно пытались ускорить процесс, то у них уже все было готово, уверен. Невозмутимо ответил я. Мои глаза были плотно закрыты, а разум сосредоточился на управлении ближайшей осью. Расстояние до нее было чуть больше желаемого, и я не хотел, чтобы это нам помешало, когда придет время действовать. «Что у тебя, Шу?» «Глубинный огонь уже рядом», — ответила сидевшая рядом со мной Сшида. Шуриград тянула из недр земли потоки лавы, которые находились там с начала времен. Совместными усилиями мы строили даже не магический аркан, а нечто куда большее. Главное, не потерять контроль над единой структурой, когда наши усилия объединятся. Выше его поднять не смогу. Нужны каналы перехода. Создай точки входа на стихиальную тропу, посоветовал я. Десятка должно хватить. Я не вытяну столько. Немного подумав, ответила Сшида. Если только сами точки держать, направление задам сам, отозвался я. Кажется, наверху уже пошло веселье. К основной группе гвардейцев присоединился кто-то могущественный. Я ощущал это существо, как громадное скопление стихии воды. Очень странный выбор для сражения с ледяными демонами. Вода была основой силы ледышек. Они не использовали ее в первоначальном состоянии, но при этом запросто могли перехватить контроль над водными арканами своих врагов. Мы во время сражений с этой расой вообще старались воду не использовать. Как только прибыл командующий армией западной марки, скорость развития врат резко увеличилась. Последние сомнения в том, что погонщики твари специально провоцируют создание переходов в чужой мир, у меня исчезли. Очень глупо. Едва слышно пробормотал я, но спутники меня услышали. Ты про их попытку прорваться в мир ледяных демонов? Спросил Бальд. По мне, так это неплохой вариант. Особенно если на той стороне не ждут подобного. Очень ждут. Подтягивая к границе обледенения еще один слой огня, возразил я. Без помощи с нашей стороны вообще очень сложно быстро открыть врата. Ледяные демоны сделали все возможное, чтобы кто-то попытался на них напасть, добавила Шу. Можно сказать, что они повесили ключи от дверей в свой мир на виду у всех. Вот только за этой дверью гостей ждет очень неприятный сюрприз. Но если у местных достаточно сил, то они смогут дать отпор, произнес Вергас. Мы же видели тех гвардейцев. Там силы немерено, а возле врат их больше сотни собралось. Это им не поможет, уверенно ответил я. У на это есть несколько причин. Во-первых, ледышки давно знали и готовились к тому, что их господин вернется. Они копили силы все это время и, поверь мне, вся западная марка превратится в одну заснеженную пустыню всего за неделю, если Казархар с ними. А во-вторых, пока активны сами врата, погонщикам вообще ничего не светит. Что ты имеешь в виду? Тут же насторожился Бридер. Он, как и остальные маги отряда, следил за происходящим на поверхности и старался понять, как будет развиваться ситуация дальше. Почему мы тогда ждем, пока они откроются? Потому что нам нужно, чтобы исчадие холода вернулось в наш мир. Заканчивая построение стабильного канала от оси и переходя к точкам стихиальных троп в миле под нами, ответил я. Он и есть главное оружие ледяных демонов. Воплощение стихии, которому ледышки поклоняются, как богу. А врата, задал вопрос Ридра. А врата дают ему неограниченный доступ к силе ледяного мира, ответил я. Пока они активны и связывают Казархара с его родиной, убить этого монстра невозможно. Всех запасов маны хозяев западной марки не хватит, что выстоять против исчадия холода в открытом бою. Они пользуются только иноземным артефактом и запасами маны своей страны, а Казархар правит целым миром уже много тысяч лет. Последние 5 из которых он просидел в твоей клетке, хмыкнул Бальд. Но это не означает, что в ледяном мире перестали помнить о своем господине и копить силы для нового вторжения», — возразил я. «Об этом же говорит та скорость, с которой Ирк сумел вернуть себе физическое тело и начать активное развитие врат. По сути, на той стороне все уже было давно готово, и подданные из Чадия Холода только ждали сигнала от своего повелителя. «Не нравится мне все это», — проворчал Риджат. «Ты сейчас говоришь о правителе боги целого мира. Как с таким справиться? Если бы мне сказали, что к нам решил вторгнуться Элаир со своим войском праведников, то я бы сразу повесил меч на гвоздик и сел ждать последний суд. По сути, тебе так и сказали, человек», — весело фыркнула Шуриград. «Ирк для ледяных демонов то же самое, что Элаир для людей, просто их мир живет по другим правилам. Или он так и не достиг такой силы, чтобы ему пришлось покинуть свой мир», — добавил я. «И поэтому ты решил уничтожить врата?» — прямо спросил Бридер. «Серый все еще пытался просчитать наши шансы на победу, но у него были далеко не все исходные данные. Чтобы лишить его доступа к силе родного мира, это только первый шаг», — кивнул я. «Но очень важный. Казархар достаточно силен, чтобы какое-то время продержаться в нашем мире на своем запасе маны. Поэтому мы должны создать для него такие условия, чтобы ему пришлось бороться за свою жизнь еще до того, как начнется бой. Я готова», — напряженно произнесла Сшида. Врата открылись. Глянув куда-то вверх, произнес Бальд. «Проклятие, какая мощь!» «Наверное, на поверхности зрелище активации врат было еще более впечатляющим, раз даже на глубине 30 шагов под землей все пространство сотрясалось от буйства энергии. Я видел, как в общем поле холодной ледяной маны появилась отдельная точка. К ней сразу протянулся мощный магический канал. Казархар решил не мелочиться и сразу пустил в дело накопленную в его мире силу. Исчадие холода ничуть не изменилось со времени нашей последней встречи. «Начинаем?» – нервно спросил Кастор. «Мне кажется, что самое время». Он начал двигаться. «Нет», – покачал головой я. «Сейчас главной целью предводителя ледяных демонов будет поиск информации. Рядом есть всего один подходящий источник, который уже практически в его власти. Думаю, никто из нас не будет против, если Казархар за нас убьет командира армии Западной Марки. Главное, чтобы это не дало ему еще больше силы», — проворчал в ответ Бридер. «Иначе нам придется туго. Вернее, вам. На нас в этом сражении можете особо не рассчитывать. Он все равно не успеет воспользоваться полученными знаниями», — возразил я. «К тому же, командир погонщиков наверняка уверен, что я мертв. А это единственное, что сейчас интересует Исчадие Холода. Ты настолько уверен, что твой план сработает, что у меня закрадываются сомнения», — неохотно произнес Бальд. «Речь ведь об угрозе, которой пугают детей уже много тысячелетий. Посмотрим», — усмехнулся я и усилием воли открыл стихиальные тропы для глубинного огня. Пламя рвануло сквозь тоннели к поверхности земли. Болезненно зашипела Шуриград. Я напрягся, увеличивая поток энергии оси для стабильности троп. Пущенная в ход сила кружила голову, а моментальный отклик стихии заставлял верить в свое всемогущество. Пришлось сделать осознанное усилие, чтобы не утонуть в этих эмоциях. За всю свою жизнь я ни разу не использовал столько маны. Любого человеческого мага просто разорвало бы на части при попытке прокачать через себя такой океан энергии. Вот только у меня не было необходимости использовать свое ядро для управления этими силами. Это оказалось самое удивительное открытие для меня. Невозможность напрямую влиять на оси, не подчиняющиеся одной моей воле подземное пламя, а сам принцип работы с такими объемами маны. Они двигались со всех сторон, и я тратил только крохи собственной маны на управляющие нити. Стихии охотно подчинялись, отдавая свою силу напрямую в сотканный мной аркан. Под вратами уже сконцентрировалось достаточно огненной маны, чтобы сильно прогреть ледяную корку, покрывшую землю. Казархар должен был ощутить давление враждебной стихии уже давно, но он был слишком занят взломом сознания командира армии Марки. 30 шагов плотной земли отделяли друг от друга две разных стихии. Я приложил все свое мастерство управления аспектом земли, чтобы изменить структуру этой прослойки и подготовить ее к появлению подземного огня. Главное направление удара находилось прямо под вратами. Рядом с ними уже выстраивалась армия ледяных демонов. Обычным воинам армии Казархара требовалось некоторое время на адаптацию к условиям нового мира, но ледышкам некуда было торопиться. Защитный пузырь, в котором находился наш отряд, швырнуло вверх. Скорость и сила лавовых потоков, поднявшихся из глубин земли, и так пугала, а я еще дополнительно разогнал их на стихиальных тропах. Впереди неслась лавина огня, а следом за нами поднималось настоящее море лавы. В земле образовался тоннель к поверхности, диаметром в сотню шагов. Его стенки моментально запеклись до плотности камня, а вверху показалась искрящаяся ледяная пробка, запиравшая путь наверх. Если бы речь шла о простом льде и обычном огне, то итог столкновения был бы очень предсказуемым. В равных условиях мы могли получить только много пара и дыма, но сейчас вступили в схватку две могущественные стихии. Усиленной энергией другого мира и структурой пространственных врат лед невозможно было разрушить обычным заклинанием. В прошлом, крепости из этого вещества приходилось штурмовать неделями, чтобы пробиться внутрь. Сейчас у нас столько времени не было, да и расклад был другой. Я вливал в огонь вокруг бесконечный поток манеоси. Она действовала на пламя, как огромная река горючего. Стенки защитного пузыря начали плавиться, хотя основная волна жара двигалась сильно ниже нас. За пару шагов до ледяного панциря я создал точку фокуса, куда направил всю накопленную за это время энергию стихии. В небо ударил луч огня, толщиной в палец, но в нем было столько маны, что он насквозь пробил структуру врат, а лед вокруг пошел трещинами. Шу, еще один слой защиты. Рявкнул я и, за мгновение до удара, пузырь закрыла толстая корка лавы. Мы пробили толстый слой льда, как ядро из осадного метателя. Происходящее за пределами пузыря я воспринимал через призму стихии. Пламя видело все, на что падал его свет. А этого света сейчас было очень и очень много. Внизу падали в огненную бездну сотни ледяных демонов. Структура врат рушилась на глазах, но это продолжалось недолго. Казархар моментально отреагировал на угрозу, и весь лед на огромной равнине пришел в движение, стремясь залатать дыру в земле. Разрушение врат прекратилось. Замершие на краю белого поля исчадие холода смотрело вверх, где завис в верхней точке лавовый шар с моим отрядом внутри. Черная корка начала покрываться инеем, а потом треснула по всей поверхности и осыпалась вниз бесполезными обломками. Со стоном свалилась на бок Сшида. Удар Казархара оказался поистине страшен. Кастор тут же метнулся к Шу, но в нерешительности остановился в шаге от Шуриград. Что делать и как помочь порождению огня он не знал. Мер. Взревел Ирк, и все пространство на милю вокруг содрогнулось от его голоса. Исчадие холода показало часть своей силы. Защитная сфера начала падать. Истощенный пламенем Аркан доживал свои последние мгновения, но ему еще предстояло выдержать удар о землю. А я говорил, что это плохая идея. Вымученно улыбнулся Грос. Риджат пытался понять, за что ему ухватиться, но ничего подходящего рядом не было. Поэтому капитан вцепился в собственный меч. Под нами стремительно восстанавливалась ледяная равнина. Пламя первого удара гасло под натиском холода, а из дрожащих мировых врат появилась новая сотня ледяных демонов. Каждый из них тут же окружил себя магической защитой и приготовился встретить нас на месте приземления. «Ты сдохнешь в муках, ублюдок», — произнес Казархар. Под ногами Ирга поднимался огромный ледяной утес. Исчадие холода желал видеть нашу последнюю схватку. Никому не дано остановить мощь ледяного мира. Я привел с собой 10 тысяч воинов, которые превратят твой дом в мертвую пустыню. Со мной вся сила моего мира. Так ли я не один? Негромко ответил я. В следующий момент произошло сразу несколько событий. Наш защитный пузырь наконец ударился о землю, и весь отряд разлетелся в разные стороны. Казархар изменил форму своего утеса, превратив его в чудовищное существо, покрытое тысячами острейших ледяных игл, каждая из которых несла в себе мгновенную смерть. Сотня ледяных демонов распределилась вокруг нас и приготовилась к атаке. А потом в еще не успевшую набрать полную крепость ледяную корку снизу ударил подземный огонь. Протуберанцы выстрелили из земли на высоту сотни шагов. Лава летела во все стороны, накрывая ледяное поле и поднимая мощные облака пара. Усиленная энергия Йоси, основа стихии огня, почти не обратила внимания на жалкие попытки ледяных демонов восстановить защиту врат. Дважды за такой короткий промежуток времени это не мог сделать даже Казархар. Пробудившийся под вратами вулкан просто стирал с лица нашего мира холодное пятно льда. Всего за несколько мгновений от многометровой ледяной корки не осталось ни малейшего следа. Все магические структуры в пределах извержения были уничтожены, а попытки удержать контроль над каналом маны в собственный мир сильно опустошили резерв Ирга.